Они иногда перемещались. Длилось это 10-20 минут и постепенно исчезало. Но иногда эти зрительные ощущения сливались с наступающей болью. В это время часть поля зрения, обычно сбоку, как бы закрывалась шторкой. Или вдруг трудно становилось говорить, думать. А как ты воспринимала звуки во время самого приступа? Ужасно. Я уже давно заметила, что и звуки, и свет в это время действуют очень плохо. Головная боль от них резко усиливается. Я стараюсь остаться одна в комнате, закрываю глаза. Даже сочувствие близких, я понимаю их добрые чувства, ухудшает состояние. Да иногда еще, правда, ненадолго появлялись неприятные ощущения в области сердца. Скорее, это не боль, а щемящие чувства. Ты когда-нибудь в это время смотрела на себя в зеркало? Препротивное зрелище. Резко бледнею. По-моему, больше справа, где болит, или мне так кажется. В глазах столько страдания, что жалко саму себя. А иногда после бледности лицо вдруг резко краснеет, но характера приступа это не меняет. Еще хуже становится от кашля. Потом, до облегчающей рвоты, все течет как по писанному. Длится приступ несколько часов, но бывает и в течение суток, а то и больше. Да, иногда вдруг очень хочется есть, и никак не могу насытиться. И еще часто бегаю в туалет. А лечение? За столько лет ты ведь, наверное, перепробовала много всяких средств. Чем спасаешься? Чего только не принимала. Болеутоляющие, анальгин, баралгин, тройчатка, пятерчатка. Помогают либо мало, либо никак. Облегчают состояние тишина и покой. Легче, когда стянешь голову полотенцем и еще опустишь ноги в горячую воду. Немного помогают горчишники. Мама кладет мне их между лопатками или на шею сзади, ближе к волосам. Между приступами ты ничего не принимаешь? Нет, а зачем? Диагноз своей болезни знаешь? Говорят, мигрень. Скажите, а у моих детей эта болезнь тоже будет? Судя по всему, это действительно мигрень. Но прежде всего давай я тебя посмотрю. Страшного ничего нет. Дело, как говорится, поправимое. Тщательный осмотр особой патологии нервной системы не выявил. Немного болезненны были лишь болевые точки на лице, на голове, больше справа. На завтра, очевидно, и этого уже не будет. Артериальное давление в норме. Глазное дно тоже без каких-либо отклонений. Короче, диагноз не вызывал сомнений. Мигрень. Выяснилось также, что и у ее мамы изредка бывают односторонние головные боли, чаще в области виска и темени. Но они никогда не достигают такой интенсивности, как у Лены. В чем суть этого заболевания? При мигрени почти всегда болит одна половина головы. Поэтому врачи еще называют ее гемикранией. От греческих слов «геми» — половина, «кранион» — череп. Болезнь эта известна очень давно. В любом древнем трактате о медицине или медицинском каноне можно найти это заболевание, выделенное из прочих головных болей. Уже тогда различались их разные проявления и оттенки, и лечили их по-разному. О боли половины черепа писали Гален, Парацельс, Авиценна и другие. Как это ни печально, но, несмотря на мудрость древней медицины и на усилия современной, прекрасно вооруженной науки, точная причина мигрени пока неизвестна. Однако установлено, что головные боли при этом обычно связаны с изменением сосудов мозга и его оболочек –